Глава 12. В первые минуты нашей встречи я даже представить себе не могла, что вы станете таким важным для меня. Можно ли вообще было предположить нечто подобное? Смешно сказать, но я даже дату сегодняшнюю наверняка не удосужусь запомнить. Видимо, придется потом сидеть над календарем и восстанавливать из его сетей события окрестностей, чтобы к ним привязать этот странный дождливый день. День нашего знакомства. С самого утра шла серединная зима. Горожане продолжали ездить на летней резине и надеяться, что морозы не ударят по-настоящему, а только припугнут. Мало кто запоминает зиму такой, какой она приходит в наш город. Как правило, память отмечает волшебные факты. Первый снег, запах мандаринов под Новый год, купание в проруби на крещение, долгожданную оттепель, сердечный праздник умалишенных в середине февраля. Все это волшебство перемежается ознобом борьбы с вирусами и внутренними противоречиями, когда хрупкая детскость вопит о том, что зима прекрасна, а оболочка жаждет тепла и солнечного света. Сонная фантасмагория памятного января находит воплощение под толстым шерстяным одеялом в непрекращающемся сновидении, наполненном органичным абсурдом проснувшейся любви. В абсурдности зим и состоит все величие моего прошлого и грядущего. Удушающие шарфы и шапки, под которыми нестерпимо чешется голова. Объемные верхи и утепленные низы не позволяют ходить бледнотелым человеком душой наружу. Каким непостижимым образом вам удалось коснуться моей блеклости и пресыщенности, заставив близорукие мои глаза присмотреться к погоде и заметить ее абсолютное несоответствие заявленному календарному плану? Я путаюсь в веках, обращаюсь то к серебряному, то к бронзовому и подмечаю одинаковость историй. Инерция сопротивления, пожиратель и пожираемая, когда объект любви становится катализатором для личности во времени. И ни о какой объективности здесь речи быть не может. Как ни всматривайся в лицо Марины Басманной или Лили Брик, не увидишь то, что когда-то увидел Бродский или Маяковский. Возможно, моя теория однобока и в качестве доказательств использует только выгодные примеры, но она имеет право на существование хотя бы как исключение из общего правила. Скорее всего, любовь относится к абстрактным понятиям, как и сама смерть, как и сама жизнь. Ее невозможно ловко теоретизировать и упаковать в переплет, но в рамках одного частного случая, короткого отрезка времени — она податлива и очень эластична, хотя и несгибаема, словно прячет внутри титановый штифт, используемый для укрепления омертвевшего зуба. Любовь — это даже не чувство. Это отношение к действительности, к тому миру, в котором мы ставим спектакли собственной режиссуры перед более или менее благодарным зрителем. И чем менее благодарен зритель, тем яростнее, витиеватее становится сюжетная линия, тем резче проступают на теле знаки отличия, отличительные знаки мученического предназначения. Если бы нам суждено было познакомиться при других обстоятельствах, мы могли бы стать отличной парой, вырастить парочку милых детишек, назвать дочь в честь вашей матери, а сына в честь любимого поэта. Мы прожили бы долгую, спокойную, даже скучную жизнь в трудах и хлопотах о потомстве. Вы целовали бы меня перед сном и рано-рано утром, за несколько минут до будильника, ведь наверняка вам его утренний звон был бы ни к чему, чтобы проснуться. Мы могли бы сонно толкаться в узком пространстве ванной комнаты, чистить зубы, умываться, принимать душ. Со временем, одинаково постарев и не заметив этого друг в друге, мы все так же семенили бы к месту проведения водных процедур, а затем на кухню, чтобы вместе приготовить завтрак. Поджарить яичницу на крошечной оранжевой сковородке, намазать маслом несколько кусочков бородинского хлеба, почистить огурцы, сварить кофе, вам черный, мне с молоком или сливками. Так начинались бы все наши дни, будни, выходные и праздники. Так прошла бы наша единственная жизнь в суетливой бытовой несуете. По вечерам я бы клала голову вам на колени и слушала вранье дикторов из новостей, Вы бы гладили меня по моим крашеным волосам, и это ваше движение служило бы напоминанием о том, что мне еще предстоит выгладить белую рубаху для завтрашнего случая и начистить туфли до зеркального блеска, чтобы в них отражалось небо, наше безоблачное городское небо. Дети наши разлетелись бы по разным другим городам, над их головами было бы другое небо, не такое безоблачное, но вполне голубое и милосердное. Они звонили бы около 10 часов вечера и желали бы нам спокойной ночи. И все наши ночи были бы спокойными и безгрешными, какими бывают ночи людей, которые прожили друг с другом не меньше четверти века. Но это все мечты, не имеющие ничего общего с тем, как было бы на самом деле. Ведь мечты подчинены пресловутой инерции сопротивления, абсолютной привязанности к катализатору, зависимости от невесомых состояний несостоявшейся любви. Можно сколь угодно долго и обильно фантазировать, но пасторальные фантазии разрушаются быстро и стремительно обстоятельствами самой жизни, и обстоятельства эти всегда уже, чем ширь придуманного грядущего. И пока вы в состоянии сопротивляться, выстраивать баррикаду, отгораживаться стеной от меня и моего чувства, я в состоянии мечтать и погружаться в анорексичную легкость, даруемую вашим присутствием. Если же все переменится, и вы вдруг передумаете, войдя в мою жизнь равноправным ее владельцем, пелена спадет, все разрушится, мои ноги отяжелеют и врастут по нижние позвонки в незвонкий мир семейного сосуществования. Но прошу вас, сядьте со мной рядом. Я хочу положить голову вам на колени и помечтать. Это единственное доступное мне средство стать на полчаса, что у нас остались, придуманной героиней, маленькой женой большого мужа, хрупкой фарфоровой статуэткой в руках ценителя. Да, Аркадий Анатольевич, я знаю, что испытываемое мною нормально. Всякая пациентка рано или поздно влюбляется в своего доктора. Но мне бы хотелось мыслить иначе. Подобрать слова из иного контекста, вне медицинских терминов и формулировок. Я люблю вас так, как Бродский любил Басманову, издалека, всем своим ограниченным существом, заплутавшим в каркасе из плоти, и в то же время продолжаюсь вас, как нечто, не имеющее границ. А ведь когда мы впервые встретились, я и помыслить не могла, что вы станете таким важным для меня, представляете, даже не удосужилась запомнить дату.